Место было так красиво, что Катрина в восхищении на минуту остановилась, чтобы полюбоваться. На миг она представила себя вдвоем с Арно в таком чудесном месте. Как должно быть сладко любить друг друга вот здесь, слушать музыку фонтанов и засыпать под бархатным небом, которое там, наверху, исходило мягким светом огромных звезд на сияющие разноцветные черепицы, которые покрывали крытые галереи. Но Катрин пришла сюда не мечтать. Она стряхнула с себя колдовство, обошла воздушные аркады, медленно, без единого шороха. Вокруг не было живой души. Во дворе львы твердо стояли на жестких лапах, несли охрану, молча и искрясь брызгами. Комната, где жила Мари, была именно с этой стороны. Катрин нашла ее без труда, но постереглась туда входить. Потом, устремившись дальше, в почти непроглядную темень коридора, нашла дверку, совсем неприметную для того, кто не знал о ее существовании, и которая вела в сады. Место было темное. Масляная лампа, висевшая довольно далеко, посылала неверный отсвет, поэтому молодой женщине с некоторым трудом удалось отыскать замочную скважину. Она на ощупь попробовала ее открыть, нервничая, что не смогла это сделать с первого раза. Как же вскрыть эту дверь, если кругом ничего не видно? Но мало-помалу глаза ее привыкли к полутьме. Она стала лучше различать очертания замочной скважины, потянула за железную резную задвижку, потом, введя в замочную скважину, по правде говоря, достаточно простую, острие кинжала, которое она спрятала в широком серебряном поясе, она, наконец, радостно почувствовала, как замок подался. Кедровая створка бесшумно отворилась в огромный сад. Катрин поспешно выскользнула наружу. Кругом было пустынно, и ей было приятно идти по мягкому песку дорожек. Вскоре появились заросли из кипарисов и низкая стена, отгоражившая владение Забейды. Стена была выложена недавно, безусловно, благодаря присутствию франкского рыцаря. Перелезть через такую стену было для молодой женщины сущим пустяком. Катрин была такой же гибкой и подвижной, как и в те времена, когда подростком бегала по песчаным берегам в Париже вместе со своим другом Ландри Пегасом, и они взбирались каменщиком на башни строившихся церквей. Добравшись до верха стены, Катрин постаралась сориентироваться. Она заметила у зеркальной воды изящный портик – у квадратной башни, которую называли «дамской башней» и которая являлась частью личных покоев Забейды. Сзади смутно виднелись в ночной темноте холмы Гренады, так как эта башня была воздвигнута прямо на крепостной стене. Огни сияли под портиком, и там бродили рабы. Катрин отвернулась и довольно далеко справа узнала здание в самом сердце владения, которое описала ей Мари, тот павильон, который назывался дворцом принца. Обсаженный кипарисами и лимонными деревьями, он отражался в спокойной глади воды, поблескивавшей в свете луны, силуэтом высоких колонн и изящной веранды. Там тоже сияли огни, которые позволили молодой женщине различить грозные фигуры евнухов с их блестевшими саблями. Они ходили перед входом в жилище медленными, размеренными, почти механическими шагами, и в жидком зеркале, из которого выступали водяные лилии, отражались их желтые тюрбаны и широкие одежды. В какой-то момент Катрин смотрела на павильон, стараясь увидеть знакомую фигуру. Как знать, был ли Арно именно там, был ли он там один? Как проникнуть в маленький дворец, если тот, кто его занимал, в эту ночь не выйдет? Сколько вопросов, а ответа ни на один нет. Но с давних пор, привыкнув к тому, что нужно оставлять без ответов самые несносные проблемы и отдаться на милость судьбы, Катрин слезла со стены и поползла по земле. Мгновение она засомневалась, какую дорогу выбрать. Угрожающий вид евнухов у павильона удерживал ее от того, чтобы слишком к нему приблизиться. С другой стороны, она теперь слышала нежную музыку, которая раздавалась со стороны дамской башни, тогда как в маленьком дворце было совсем тихо. Как знать, где Арно? Дойдя до открытого места у Кипарисовой аллеи, которая шла почти по самому берегу большого бассейна, находившегося перед башней, она удержала радостное восклицание. Судьба еще раз проявила благосклонность. Перед портиком башни появился Арно, и он был один. Одетый в широкий белый халат, подвязанный на талии золотым поясом, он медленным шагом шел к краю бассейна. Затем сел на мраморный край. На этот раз он не был пьян, но сердце Катрин сжалось, когда она увидела, как грустен и одинок ее муж. Она никогда не видела у него такого потемневшего лица. Свет масляной лампы, висевший совсем рядом с ним, освещал всю его тоскливую фигуру. Он был одинок. Именно одинок. Разве более удачный случай мог ей еще представиться? Сняв туфли без задников, к которым ей так и не удалось привыкнуть, и которые стесняли ее, она бросилась. Грубые руки обрушились на нее как раз в тот момент, когда она выскакивала к бассейну, где было светло от ламп. Неожиданность и страх вырвали у нее крик, который заставил обернуться Арно. Она билась в тисках черных рук, а евнухи старались ее удержать. Силы были неравны, и евнухи, что набросились на нее, были огромного роста суданцами. Одного из них вполне хватило бы, чтобы одной рукой задушить ее. Она же видела только мужа. Он был здесь, совсем близко. Он встал, собрался подойти. Оставаясь под покрывалом, которое теперь ее душило, потому что суданцы сжимали его у ее шеи, Катрин захотела крикнуть свое имя, но из ее рта не вырвалось ни звука. И в этот момент появилась Забейда. При виде принцессы суданцы замерли со своей пленницей, которая не была в состоянии сделать даже движение. Забейда обратилась к ним. «Что там? Что за шум?» «Мы поймали женщину, которая пряталась в саду, о свет. Она перелезла через стену, мы за ней следили. Подведи ее». Катрин подтащили к ногам Забейды, заставили встать на колени и силой держали в таком положении. Арно, нахмурив брови, с отвращением смотрел на эту сцену. Видя его так близко от себя, Катрин чувствовала, как большими толчками колотилось ее сердце. О, только бы удалось крикнуть ему свое имя, спрятаться у него на груди. Но опасность была смертельной как для нее, так и для него. Она услышала, как он прошептал. «Видно, любопытная нищенка из верхнего города. Отпусти ее, пусть уйдет». «Никто не имеет права входить ко мне», — сухо ответила Забейда. «Эта женщина поплатится за свой поступок». «Это не любопытная», — вмешался один из суданцев. «Любопытная не бывает вооружена. Мы нашли на ней вот это». Гневное восклицание вырвалось у Катрин. Она даже не заметила, пока отбивалась от насильников, что они отняли у нее кинжал. Теперь серебряно-золотой ястреб сиял на черной ладони евнуха, протянутой к принцессе. А та наклонилась, чтобы лучше рассмотреть то, что ей показывали. Арно оказался более быстрым, чем она. Он прыгнул, схватил оружие и с внезапно изменившимся лицом стал его рассматривать. Его взгляд упал на стоявшую на коленях Катрин. «Где ты взяла этот кинжал?» — спросил он глухим голосом. Она не была способна говорить. Она забыла про Забейду, глаза которой, однако, метали молнии и не предвещали ничего хорошего. Мавританка строго обратилась к своему пленнику. «Ты знаешь это оружие?» — спросила она. «Откуда оно?» Арно не ответил. Он продолжал смотреть на коленопреклоненную темную фигуру на песке. Вдруг Катрин увидела, как он побледнел. Он резко рванулся вперед и, схватив синее покрывало, стащил его. И так и остался стоять, пораженный перед открывшимся ему лицом. «Катрин?» — прошептал он. «Ты? Ты здесь?» «Да, Арно», — сказала она нежно, — «это именно я». И наступил короткий чудесный миг, когда и он, и она забыли все, что не было их радостью, огромной радостью обретения друг друга после стольких слез, стольких мук. Окружавшие их мавры и женщины следили за ними с нарастающей яростью, опасность витала над ними, а они не ощущали этого. Все стерлось, все исчезло. Они были одни среди замершего мира, в котором ничего более не жило, кроме их слившихся взглядов, как в поцелуе, и их сердец, которые опять бились в такт друг другу. Заткнув машинально кинжал себе за пояс, Арно протянул руки, чтобы помочь своей жене встать. «Катрин!» — прошептал он с невыразимой нежностью. «Катрин! Моя миленькая!» Самое дорогое из всех слов. Слово, которое оно никогда не смогло забыть и которое только он и умел сказать. Сердце Катрин не выдержало, но миг их уже прошел. Прыжком пантеры Забеда встала между ними. «Что это за разговор?» — сказала она по-французски, что поразило Катрин. «Ее зовут Свет Зари. Это купленная у пиратов рабыня. Она последняя сожительница моего брата, его фаворитка». Вся нежность, которая на какое-то мгновение размягчила черты Арно, исчезла. Гнев блеснул в его черном взгляде, и он рявкнул. «Ее зовут Катрин де Монсалви, и она моя сестра». Заминка получилась совсем незаметной, едва уловимый, всего на один удар сердца. Но этого было достаточно, чтобы напомнить рыцарю о грозившей опасности. Признать Катрин своей женой значило бы немедленно обречь ее на самую худшую смерть. Он слишком хорошо знал дикую ревность Забейды. В то же время его взгляд поймал взгляд Катрин. Он смотрел на нее властно и умоляюще, прося не раскрывать его лжи. Но Арно не нужно было опасаться. Катрин с радостью, как камень, бросила бы в лицо принцессе слово супруга, но не имела желания глупо терять жизнь из-за одного слова. Впрочем, поверила ли Забейда святой лжи? Ее сузившиеся зрачки бегали от одной к другому, даже не пытаясь скрыть удивление и недоверие. «Твоя сестра? Она на тебя не похожа!» Арно вскинул плечами. «Калиф Мохаммед — блондин со светлыми глазами. Он разве не твой брат? У нас были разные матери. И у нас тоже. Наш отец два раза женился. Хочешь еще что-нибудь узнать?» Голос был высокомерным, повелительным. Казалось, Арно решил вернуть себе преимущество, которое ему давала чувственная и почти рабская любовь его опасной любовницы. Но присутствие другой женщины, которую она инстинктивно ненавидела, рядом с мужчиной, которого она защищала ценой такого количества крови, приводило Забейду в отчаяние. Холодно она ответила. «Да-да, именно, я хотела бы узнать еще некоторые вещи». Например, разве женщины из знатных и благородных семей в стране франков имеют привычку носиться по морям и увеличивать с собой рынки рабов? Как это получилось, что твоя сестра попала сюда? На сей раз очередь была за Катрин рассказывать сказки, и она понадеялась, что Арно не сделал Забеде неосторожных признаний. «Мой брат уехал когда-то молить о выздоровлении от мучившей его болезни к могиле одного великого святого, почитаемого с давних пор. Но, может быть, ты не знаешь, что такое святой? Следи за твоим языком без костей, если хочешь, чтобы я дослушала тебя», — дала ей отпор Забейда. «Все мавры знают Боанерга, сына грома, молния которого на миг привела их в оцепенение». «Так вот», — продолжала Катрин уверенно, — «мой брат уехал, и долгие месяцы у нас от него не было никаких известий. Мы в Монсалви все время надеялись, что он вернется, но он так и не возвращался. Тогда я решилась, в свою очередь, пойти к могиле святого, которого ты называешь сыном грома. Я надеялась по дороге услышать о брате. Я и услышала о нем». Его слуга, который сбежал в тот момент, когда ты взяла в плен Арно, рассказал мне о его судьбе. Я добралась до Гренады, чтобы найти того, кого мужа оплакивали. Я думала, что тебя схватили корсары и продали в Альмерии. Я и правда была продана, — солгала Катрин, не сморгнув глазом, потому что не хотела, чтобы Абу Аль-Хейр пострадал. Но только меня захватили не пираты, а люди на границе этого королевства. Я так рассказывала, чтобы не вдаваться в долгие объяснения перед человеком, который меня купил. «Какая трогательная история», — заметила Забейда с сарказмом. «Нежная сестра бросается в путь по большим дорогам вслед за любимым братцем, и чтобы вернее до него добраться, до того самоотвержена, что попадает в кровать к калифу Гренады. И добавлю, Она там так преуспела, что стала официальной фавориткой, любимицей всемогущего султана, драгоценной жемчужной гарема и... «Замолчи!» — грубо прервал ее Арно, который бледнел все больше по мере того, как говорила Зобейда. Только что, когда в первый раз мавританка заговорила о выборе калифа, Арно еще под действием неожиданной радости не обратил особого внимания на смысл произнесенных слов. Но на этот раз он полностью осознал, что они значили, и Катрин с тревогой увидела, как гнев пришел на смену радости. Он теперь повернулся к ней. «Это правда?» — спросил он с такой жестокостью, что молодая женщина содрогнулась. Она слишком хорошо знала непримиримую ревность Арно, чтобы не задрожать при виде того, как он сжал челюсти и как глаза его запылали темным огнем. Но насмешливая полуулыбка Зобейды вернула ей самообладание. Это было уже слишком. Он, видите ли, тоном хозяина задавал ей вопросы перед этой девкой, которая вот уже целые месяцы была его любовницей. Она подняла голову, достаточно высоко задрала свой маленький подбородок и, бросая вызов своему супругу, сказала спокойно. «Совершенная правда. Нужно же было добраться до тебя. Все способы были хороши в подобном случае. Ты думаешь? Кажется, ты и забываешь. Это ты забываешь. Вот что мне кажется. Могу ли я спросить тебя, что ты здесь делаешь? Меня взяли в плен». Ты должна была это знать, если ты встретилась с Фортуной. Пленник всегда старается освободиться. Что ты сделал, чтобы вернуть себе свободу? Теперь не место и не время об этом спорить. Вот и лазейка, которая слишком удобна. И я... Молчание прервала Зобейда в нетерпении. По правде говоря, ваши семейные дела меня не интересуют. Вы где находитесь? Как вы думаете? Вмешательство оказалось не кстати. Арно уже был в руках у демонов гнева. «А ты-то сама, кто ты, чтобы ввязываться в наши споры? В ваших обычаях, как и в наших, мужчина имеет полную власть над женщиной, которая принадлежит его родне. Это из моей семьи, потому что она одной со мной крови, и я имею право спрашивать с нее, как она себя ведет. Ее честь — моя честь, и если она ее не завела...» Жест, которым он сопроводил свои слова, был таким угрожающим, что Катрин инстинктивно отпрянула. Искаженное лицо Арно пугало ее. Этот высокомерно вздернутый нос, крылья которого вздрагивали и белели, этот взгляд, который светился жаждой мести, и Катрин охватила безмерная усталость при виде гневного эгоизма обманутого самца. Как же он не понимал всех ее мучений, тревог, слез и горестей, всего того, что ей пришлось вынести, пока она сюда добралась. Куда там? Нет, это для него было пустым делом. Он увидел во всем этом только единственный факт, только то, что она пожертвовала своим телом и отдалась принцу-поэту. Скрытая угроза поразила и саму Зобейду. Подобный гнев не мог быть сыгран, и если только что она испытывала некоторые сомнения по поводу этой слишком красивой сестры, свалившейся с неба, теперь мавританка начинала верить и решила оградить себя от гнева любовника. Пусть убьет эту сестру в порыве смертельной ярости, и все будет хорошо. Калифу останется только смириться перед оскорбленной честью брата. Тонкая улыбка растянула ее прекрасные губы, когда она обернулась к Арно. «Ты прав, о мой господин. Честь семьи касается только тебя. Я оставляю за тобой право поступать с ней, как пожелаешь. Наказывай ее и не бойся гнева калифа. Он сможет понять такого рода месть, и я тебя буду защищать». Жестом она приказала обоим суданцам уйти и повернулась, чтобы удалиться, как нагрянула Мараема. Старая еврейка бросилась ниц, как только заметила принцессу, бросив на Катрин возмущенный взгляд. Она ждала, пока ее спросят. Зобейда не заставила томиться в ожидании. «Что ты хочешь, Мараема? Что ты так возбуждена? Встань!» Едва встав, хозяйка гарема ткнула в Катрин пальцем. «Эта женщина убежала из своих покоев, прибив и связав свою подругу и украв у нее одежду. Вижу, что она осмелилась пробраться к тебе, о величие. Отдай ее мне, чтобы я применила к ней наказание, которого она заслуживает. Кнут». Злая улыбка исказила губы принцессы. «Кнут? Ты обезумела, Мараема, чтобы калиф по возвращении, а он не задержится, нашел следы на ее теле? Ведь он так нетерпелив и жаждет испить ее сладостей. Нет, оставь ее мне. Отныне она выйдет из этих павильонов только по желанию моего брата. Это знатная и благородная дама из страны франков, видишь ли, родная сестра моего любимого господина. Она отныне дорога мне и драгоценна. Мои собственные служанки займутся ею. Они искупают ее и натрут благовониями, когда хозяин позовет ее, и сделают все, чтобы ее тело стало совершенной поэмой, которой он будет восторгаться под розами Джанан эль-Арифа». Не было сомнений, что Забейда сознательно подливает масло в огонь. Каждое из ею произнесенных слов раскаленными углями падало в душу Арно. Супруг Катрин вздрагивал, сжав руки и напрягшись, словно струна. Забейда обратила к нему обворожительную улыбку. «Оставляю тебя с ней. Делай, что посчитаешь нужным, но не оставляй меня слишком долго томиться в ожидании тебя. Каждая минута без тебя — это вечность скуки». Потом, изменив тон, обратилась к Марайме. «А что касается тебя, Марайма, оставь их тоже, но не уходи далеко. Ты проследишь, когда мой господин покончит с нею, и поместишь эту женщину в соответствии с ее нуждами и ее рангом». Катрин кусала себе губы от ярости. На что надеялась эта кровожадная кошка? Что Арно ее убьет? Уж, конечно, жилище, которое она ей уготовила, была глубокая и тайная могила. Катрин ни на минуту не создавала себе иллюзий по поводу внезапной заботливости своего врага. С тех пор, как Забейда поверила в то, что Катрин — сестра Арно, она ее возненавидела еще больше, чем раньше. Конечно, из-за общих воспоминаний, в которых ей самой не было места. Эта женщина, видно, ревновала даже к прошлому. И так как мавританка, направляясь беззаботным шагом к своей комнате, проходила мимо нее, Катрин не смогла помешать себе сказать: «Не радуйся, Забейда, я еще не умерла. Брат убивает сестру или муж — жену. Судьба в руках Аллаха. Будешь ты жить или умрешь, не все ли равно? Но если бы я была на твоем месте, я бы избрала смерть, ибо, оставшись живой, ты не увидишь удачи, не избежишь судьбы. Ты будешь рабыней среди прочих рабынь. Тебя, конечно, будут наряжать и ласкать, пока ты будешь нравиться. А когда тебя оставят, когда пройдет твой час, станешь жалкой». «Хватит речей, Забейда», — жестко оборвал ее Арно. «Я один здесь знаю, что мне нужно делать. Уйди!» Насмешливый возглас, шорох туфель по мрамору, и принцесса исчезла. Арно и Катрин остались одни, лицом к лицу. Какое-то время они молчали, стоя в нескольких шагах друг от друга, прислушиваясь к шумам враждебного дворца, и Катрин с горечью подумала, что иначе представляла их первую встречу. Когда он сорвал с нее покрывало, у него было движение ее обнять, но теперь ядовитые стрелы Забейды попали в Арно, попали ему в сердце. Теперь им предстояло терзать друг другу душу. Неужели для этого они искали друг друга, любили, пережили столько бурь, страданий, способных сразить самых сильных? Какая жалость! Катрин едва осмеливалась поднять глаза на своего супруга, который, скрестив руки на груди, смотрел на нее, сдерживая слезы, наполнявшие ему глаза. Перед боем, который она чувствовала, приближался, она давала передышку, ожидая, что, может быть, он начнет говорить первым. Он этого не сделал, может быть, рассчитывая уничтожить ее вконец этим тягостным молчанием. И действительно, она напала первой. Подняв голову, она указала на кинжал за поясом Арно. «Что же ты ждешь? Ну, слушайся. Разве тебе не дали понять, что ты должен сделать? Вынь кинжал, Арно, и убей меня. Я признаю себя виновной. Так и было. Я отдалась Мохаммеду, потому что это был единственный способ добраться сюда, потому что я не могла поступить по-другому. А Брезе, ты тоже не могла поступить по-другому? Катрин глубоко вздохнула. Если он далеко зайдет в своих обидах, бой грозит быть жестоким. Но она принудила себя к спокойствию и сказала размеренным тоном. «Брезе никогда не был моим любовником, чего бы ты ни думал. Он хотел взять меня в жены. Какой-то момент меня снедало искушение согласиться. Это было после падения Ла Тремуя, и я больше не могла терпеть одиночество. Мне необходим, отчаянно необходим был покой, внимание, поддержка. Ты не можешь знать, какой была для меня весна в прошлом году и чего мне стоила наша победа. Без Брезе от меня остался бы окровавленный труп в руках палачей дамы де Ла Тремуй». Она на время замолкла, вспоминая прошедшее. «Брезе меня спас, поддержал, помог в осуществлении моей мести. Он сражался за тебя и, считая тебя мертвым, не думал, что плохо поступит, если женится на мне, так как он добр и предан». «Как ты его защищаешь?» — громко прервал ее Арно. «Я себя спрашиваю, почему ты все-таки не последовала за своей нежной склонностью? Прежде всего, потому что мне помешали», — возразила Катрин, которую опять охватил гнев. И она добавила, честно признавая свои ошибки. «Без Бернара-младшего я, может быть, согласилась бы выйти за него замуж. Но перед Богом, что слышит меня, клянусь, когда Пьер де Брезе поехал в Монсалви за пергаментом с приговором, чтобы отвести его к королю, он никак не мог думать, что я выйду за него замуж. Впрочем, узнав о его поступке, неслыханном, я окончательно с ним порвала». «Прекрасная и трогательная история», — заметил сухо рыцарь. «Что же ты сделала после этого разрыва?» Катрин вынуждена была собрать все свое терпение, чтобы не рассердиться. Агрессивный и обвинительный тон Арно расстраивал ее больше всего. Он слишком хорошо принялся играть роль брата с оскорбленной честью, требуя отчетов, объяснений и не проявляя при этом ни малейшей нежности, словно и не было за их плечами нескольких лет любви. Даже письмо, которое он ей оставил, уезжая из Монсалви, не содержало столько горечи и озлобления. Оно, напротив, было наполнено нежностью и любовью. Считая свою жизнь конченной или близкой к этому, в упадке духа он нашел в своем мужественном сердце смелость написать слова понимания и прощения. Вновь обретя жизнь и здоровье, Арно одновременно обрел упрямство и ужасный характер, от которого Катрин уже так много страдала.